Глава 7. Раз уж мы все равно проходим мимо, надо зайти посоветоваться с Виями, сказал Хрюгл, когда путники приблизились к отрогам гор. Вдруг они знают, как проникнуть в замок и кто там сейчас живет. Да и потом родственники как-никак. А я думал, что Ви один, удивился гоблин. Хрюгл отечески похлопал его по спине и сказал: «Ты бы поменьше читал дурацких книжек. Был один, да он помер 1000 лет назад, а его отпрыски очень даже расплодились, благо размножаются почкованием. Ничего, скоро сам увидишь». Вии жили в заброшенных катакомбах в темноте. Хрюгл разделил отряд на две части. – 6 троллей оставил сторожить лошадок и вещи, остальных взял с собой. Естественно, мумитроль, гоблин и черт отправились вместе с Хрюглом. Они зажгли факелы и полезли в черную дыру. Вскоре тоннель расширился, и через несколько минут они уже стояли в просторном помещении с низким потолком и земляным полом. Это был главный зал. В нем искатели приключений обнаружили несколько десятков невысоких обезьянообразных существ с большими головами, огромными глазами и тяжелыми веками. То и дело веки падали кому-нибудь на глаза, и слышался писк: «Эй, браточки, поднимите мне веки!» Вии приняли путешественников радушно, как-никак родня. Они устроили пир и рассказали то, что знали о волшебнике. Колдун, по их данным, находился в отъезде. Наверное, отправился по делам в человечью. По крайней мере, уже 2 месяца никто его не видел. Хотя раньше он частенько бродил по округе в образе седобородого старца. Однако парадный вход в крепость охраняли 2 каменных великана, и никто чужой не мог миновать их. Да и эльфы, которых в последнее время развелось в замке как тараканов, тоже не дремали. Но Виим было известно, что где-то в горах есть тайная тропка, ведущая к маленькой дверце в стене. Это был потайной выход из сада волшебника. Про него мало кто знал, и, скорее всего, он почти не охранялся. «Но лучше и гораздо безопаснее в замок колдуна не соваться», — сказали Вии. Хрюгл только усмехнулся, услышав про безопасность. Его душа жаждала подвигов. Когда все изрядно напились, Вии достали американские сигареты и стали дымить. Зала наполнилась таким густым дымом, что стало не видно, кто сидит рядом с тобой. Конечно, вентиляции и кондиционера у них не было. Тут кто-то тихонько похлопал гоблина по лапе. Маленький, замухрышный Вий тянул и звал его за собой. Наш чешуйчатый друг уже стал привыкать к особому интересу со стороны разных магических созданий к своей персоне, поэтому он почти не удивился и без долгих размышлений последовал за своим провожатым. Вскоре они уже стояли в каком-то небольшом закутке. «Что там у тебя?» — нетерпеливо спросил гоблин. «Надеюсь, что-то важное, а не то...» И он показал замухрышке кулак. Вий подобострастно закивал и стал рассказывать. «Нашли мы в лесу тяжело раненого фавна. Добили, потушили его с перцем и с луком». Тут он зарыдал. В последнее время гоблину стало попадаться много эмоционально неустойчивых субъектов. Эпидемия мозговых паразитов, что ли, свирепствовала. «Дальше что?» — поторопил он. «Я же ведь теперь убийца!» — схлипывал Ви. «Хуже Раскольникова. Более того, каннибал!» «Ну, это ты, батенька, загнул. Ты же не фавн!» «Это все равно. Одни логосные существа не должны поедать других!» «Где он этой терминологии нахватался?» — удивился гоблин, а вслух сказал. «Да ваш брат, небось, всегда этим промышлял. Что же, с голоду вам помирать?» «Теперь, когда я знаю, что он умер за нас, ради нас...» «Ты что, совсем, что ли, опупел? Его, скорее всего, эльфы подстрелили. Я видел один труп с рогами. Вывалился из несушкиного яйца. Про свое личное знакомство с фавнами гоблин почему-то решил умолчать. Да не он, а он! Ви указал вверх. Примешь мое исповедание? А почему я? Что вы все ко мне лезете? На тебе печать Духа Божия. Я стоял в углу, молился и вижу. Ты будущий священник. Ну хорошо, не выдержал гоблин. Как оно там? Прощается и отпускается тебе чадо. Прощается и отпускается тебе чадо. Убийство, каннибализм. Что там еще? Дурные помыслы, чревоугодие, похабная песня. С вожделением взирал на жены юношей. Да ну! Правда, что ли? Ну, это так говорится. На других виев. Я думал, вы размножаетесь почкованием. В том-то и дело. Снова зарыдал Ви. Ладно, и это прощается. Теперь все? Все. Спасибо, отец. Такой груз души спал. Я все теперь могу. Радостно возопил замухрышка. Так, какая-нибудь еще ценная информация имеется? Осадил гоблин Вия. Он не хотел отпускать своего собеседника без пользы для дела. Тебе я могу сказать. Я был в замке волшебника и знаю расположение комнат, зашептал Ви. Я даже знаю, где у него операционная. Там он хранит все свои колдовские штучки и производит магические операции над ними. Если подняться на второй этаж по парадной лестнице, там будет коридор, в котором 5 абсолютно одинаковых дверей с правой стороны. Четвертая дверь — дверь операционная. А что за другими, я не знаю. Если поднимаешься по пожарной лестнице с черного хода, двери будут слева, и нужна, соответственно, вторая. Вот и все, что я знаю. Спасибо за исповедь. И маленькое создание растворилось в дыму, распевая хвалебные гимны. Гоблин тихонько вернулся в главный зал и подсел к троллям. Он решил никому не говорить о том, что рассказал ему Вий. Кто знает, как дело повернется. Вскоре путешественники покинули гостеприимных хозяев, сытые и довольные. Тролли, сторожившие вещи, даже роптали, что их не взяли, но после 2-3 зуботычин предводителя быстро успокоились. «Ну, теперь держим курс прямо на замок колдуна», — сказал Хрюгл. «Хватит задержек!» Разрыв. Отряд остановился на ночлег, который должен был стать последним ночлегом перед набегом на замок, в маленьком леске. Дальше шло открытое пространство, и тракт серпантином поднимался в гору. Если все пойдет как надо, завтра днем они выйдут на плато, где стоит замок волшебника, окруженный 5-метровой стеной. Стена стояла почти вплотную к обрыву, а дорога выходила к воротам, по обеим сторонам от которых вместо сторожевых башен стояли каменные титаны. После ужина черт отозвал гоблина в сторону, сказал, что по соседству живет его двоюродный брат с семьей, и предложил его навестить, пока тролли отдыхают. Гоблин немного удивился такому предложению, но отказываться не стал. Хоть рогатый и не вызывал у него доверия, но, как говорится, чем черт не шутит. Нечистый привел его к дуплу гигантского вяза и пару раз свистнул. Из дупла раздался ответный свист. Это был сигнал, что можно заходить. Они залезли в дупло, и гоблин разглядел в полумраке несколько маленьких зверей в турецких фесках с кисточками, весьма противных на вид. Мордочки у них были длинные, кривые зубы торчали во все стороны, а уши большие и двигались. Сразу было видно, что эти существа из породы чертей. Это были гремлины, папа, мама и 3 сыновей. Черт что-то шепнул главе семьи и указал копытом на гоблина. Папа-гремлин, понимающе закивал и объяснил, что не любит своего соседа-колдуна и не упустит случая как-нибудь ему нагадить. Он знал, где начинается тропинка, ведущая к тайной дверце в стене замка, и предложил дать своего старшего сына в проводники. Поразмыслив немного, гоблин сказал, что возьмет мальчишку, и тот на радостях укусил отца за ухо. Другие два сына обиделись, что посылают не их, и устроили драку. Потом все выпили пиво, и черт предложил остаться у гремлинов ночевать. Но гоблин не рискнул проводить ночь у таких подозрительных существ. Захватив с собой гремлиненка, он отправился обратно в лагерь, а черт остался у своей родни. «Дяденька, а дяденька?» — обратился парень к гоблину, пока они шли к троллям. «Чего тебе?» — недовольно проворчал тот. «Грехи, что ли, отпустить?» «Да нет, мне еще на исповедь рано. Меня успел сам отец Минотавр поисповедовать и причастить, прямо перед тем, как они его схватили». «Тогда чего тебе от меня надо?» «Мне бы какую-нибудь вещицу на память, платочек носовой или хоть чешуйку одну с вашего хвоста». «Это еще зачем?» «Мама вчера, когда пророчествовала, сказала, что вы скоро мучеником станете. Вот я и подумал, что надо, пока не поздно, что-нибудь у вас взять. У меня уже целая коллекция святынь. Есть и зубочистка Минотавра, и сачок водяного, даже зуб одного вампира. Тот, правда, не совсем мученик. Он от голода умер, не мог больше кровь пить. Но это ведь почти то же самое, что от эльфов пострадать. Может, даже еще больше подвиг». «Да ты что городишь, урод ушастый?» Гоблин весь уже трясся от злости. «Какой мученик? Я жизнь люблю! Не хочу умирать!» «Да вы не волнуйтесь, дяденька, никто не хочет. Но если господин позовет, пойдешь как миленький, еще и с песней пойдешь. Это так папа говорит». Гоблин вдруг весь как-то сник. «Да кому я нужен-то? Обычный мелкий вредитель. Котов и тех больше уважают. Они хоть мышей ловят, а я... Не выйдет из меня героя. Если поймают меня эльфа, то высекут и отпустят. Расскажи лучше про этого Минотавра вашего. Уже все уши прожужжали». «Да чего рассказывать? Миссионер, апологет, подвижник. Я думаю, что его как равноапостольного прославят». «Вы только не плачьте, дяденька. Мама говорит, что ему все нужны, даже такие существа, как мы с вами». Гремлин ободряюще похлопал гоблина по плечу. «Да кому ему-то? Что это за господин такой? Достали вы уже меня, шифровальщики хреновы!» — возмутился гоблин. «А вы что, не знаете?» Глаза юного гремлина стали вылезать из орбит. «Я думал, все уж знают. Он есть виноградная лоза, а мы все ветви. Он есть пастырь добрый и дверь овцам. Он есть свет и источник живой воды. Он есть хлеб, сшедший с небес. Он есть воскресение и жизнь. Он есть альфа и омега, начало и конец. Звезда светлая и утренняя. Он есть испытующий сердца и утробы. Он есть истинный путь. И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». «Знаешь, я одного не могу понять», — задумчиво проговорил гоблин. «Зачем, если господин такой важный, ему нужны такие, как я? Я ведь отморозок, грабитель, пьяница, чревоугодник, сребролюбец. Тьфу, заразился от вас. Ну, в общем, нет во мне ничего положительного. Да и размером не выше, умом не блещу, внешность посредственная. Не мог он себе... богатырей наделать, что ли? Или эльфов завербовать? Неужели не ясно? Он избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал он, чтобы посрамить сильные, и незнатные миры, и уничиженные, и ничего не значащие избрал он, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед ним. Это ж младенцу понятно». К этому времени они как раз подошли к лагерю. Гоблин оставил парня под присмотром часовых и пошел доложиться Хрюглу. Предводитель сидел в одиночестве на тюке с поклажей и задумчиво поигрывал своим кинжалом. Он явно был чем-то озабочен. Неуверенность и беспокойство отражались на его лице. По всему видно было, что он никак не мог принять какое-то важное решение. Заметив гоблина, старый тролль ничего не сказал, но так пронзительно на него посмотрел, словно хотел взглядом просверлить ему голову и узнать все его тайные мысли. А потом в глазах предводителя как будто промелькнули стыд и чувство вины. Но еще через мгновение Хрюгла владел собой и вновь стал самоуверенным и бесстрашным вожаком тролли. Гоблин доложил ему, что привел с собой проводника Гремлиненка, который знает дорогу к тайной дверце в сад колдуна. «Хорошо. Завтра утром мы соберем военный совет и решим, какой путь избрать. А пока распорядись от моего имени, чтобы пацана накормили и спать уложили. Думаю, он нам пригодится», — сказал Хрюгл и опять пристально посмотрел на гоблина. Наш герой от чего-то заволновался и собрался было уходить, но Хрюгл остановил его. «Погоди, сынок. Разговор есть. Ты, как я погляжу, заматерел и начал превращаться в настоящего воина. Вам виднее, босс. Ладно, ладно, не скромничай. Вижу, что ты сильно изменился с тех пор, как ушел из родной норы. Повзрослел, поумнел, похитрел. Узнал много нового о мире, о себе самом. Когда вся эта заварушка кончится, хотел бы побеседовать с тобой кое о чем. Думаю, ты почти дозрел до... Ну, впрочем, потом. Сейчас не время. Риск велик, а нелюдь слишком слаб. Хрюгл, похоже, принял какое-то решение и уже больше не сомневался. Слушай, у волшебника в замке хранится одна безделка. При этих словах гоблин навострил ушки, которая мне очень дорога, как память. Да, как память о прапрадедушке. Ценности она почти никакой не представляет, но я бы хотел ее вернуть. Это небольшое черное колечко, фамильная реликвия. Оно передавалось по наследству от отца к сыну, пока волшебник его не украл. Я хочу, чтобы ты его нашел и отдал мне. За вознаграждение, разумеется. Не беспокойся, я не поскуплюсь. Повторяю, для тебя оно не имеет никакой ценности. Сделка выгодная, не прогадаешь. Но запомни, голос предводителя стал угрожающим. Если ты меня обманешь и не отдашь кольцо, то я за себя не ручаюсь. Башку отгрызу, в котле сварю, а шкуру на базаре продам. Пойдет на дамские сумочки. Так что смотри, попробуешь надуть, пеняй на себя. Все понял? Так точно, босс, будет сделано, босс. Сделанным энтузиазмом воскликнул гоблин, а внутри похолодело от страха. Ладно, иди спать. Завтра тяжелый день. Гоблин ушел, а Хрюгл долго еще в задумчивости сидел на тюке и смотрел в темноту.